Известнейший на всю Россию писатель? Да. Впрочем, я вас понимаю. У вас родился сынишка. Как назвали? Сашка. Через неделю ему исполнится месяц. Если бы не он, вздохнул Юрий Львович, мы бы с женой сидели сейчас в кафе на берегу Средиземного моря. Вдыхали аромат магнолий. Но я не жалею об этом. Я счастлив, что у меня родился сын. «А вы не подумали, на какой жизни вы его обрекли?» — неожиданно вступил в разговор Михаил. «Я бы сейчас не решился на это. Я прав, Тася?» Тася встрепенулась, поскольку Михаил затронул больную для нее тему, раздумья о которой не раз ранили ее душу. Он не хотел иметь ребенка в Киеве после свадьбы, считал, что рано. Он еще не закончил университет, и время для этого не самое подходящее. Идет война с Германией. Она послушалась его и сделала аборт, хотя врач был решительно против этого. Потом, вдалеке от грозных событий, в богом забытом Никольском, где жилось более-менее сытно и не было проблем с молоком, она просила Мишу оставить ребенка, но муж сердился, когда она настаивала на своем, однажды даже расплакалась. Сердце ее дрогнуло, даже заблестела на реснице слеза, он опустил голову, а когда поднял ее, то в глазах его было море грусти. «Миша, у нас будет чудесный ребеночек!» — воскликнула Тася. «Он снится мне ночами!» — сказала и вдруг пожалела об этом. Ночами Михаил садился за письменный стол. Неужели Миша боится, что ребенок будет мешать его писательской работе? Или он думает, что судьба связала их ненадолго? Или уже не любит ее, как прежде? Мысли одна страшнее другой перепутались в ее голове, когда он вдруг посуровил, и из его глаз ушла теплота. «В четверг я проведу операцию», — заключил он. Видимо, операция прошла неудачно, длилась дольше обычного. Миша волновался, бросался к учебнику акушерства и после операции несколько дней вел себя нервно, мало разговаривал. Тася хотела у него спросить, не потеряла ли она способность материнства, но не решилась, боясь услышать отрицательный ответ или испытать нервозность Миши, еще не отошедшего от наркомании. На балконе появилась жена Слезкина. «Подкрепитесь, мальчики, овощами. Я помидоры с огурцами и луком нарезала, добавила постного масла, а лаваш, извините, у меня кукурузный. Ешьте на здоровье, а я пойду к сыночку. Он никак не засыпает». Борис Ричардович попытался отвлечь компанию от грустных мыслей и стал рассказывать, что до VI века нашей эры в Африке и на Востоке голову маленького ребенка туго перебинтовывали, чтобы кости росли вверх. И для красоты, и для того, чтобы на его голове лучше сидел шлем. Борис Ричардович похвалил Кирова, приехавшего во Владикавказ. Пожалуй, единственный грамотный и либеральный человек среди большевиков. Был корреспондентом газеты «Терек» по театру. Там имел постоянное место во втором ряду. Писал о Варламове, Давыдове, Белинском. У осетин удивительное желание найти свое родство с именитыми людьми, видимо, вызванное вековой отсталостью. Здесь поговаривают, что настоящая фамилия Сталина Джугаев и отец его осетин княжеского рода, только мать грузинка. А доклад ему на съезде горских народов писал русский Киров, добавил Михаил. Слезкин рассмеялся.